Делегация Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики во главе с замминистра Ли Ги Суна, находящаяся с визитом в Китайской Народной Республике, провела переговоры с представителями МИД Китая. Состоялись встречи с министром иностранных дел Ван И, заместителем министра Лю Чжэньмином и помощником министра Кон Чуанюном. Обе стороны единогласно сделали акцент на том, что корейско-китайская дружба уготовлена и укреплена лидерами старшего поколения двух стран, и она была завязана ценой крови народов двух стран в общей борьбе против империализма. Стороны пришли к единому мнению о том, что из поколения в поколение укреплять и развивать корейско-китайскую дружбу, представляющую собой общее достояние народов двух стран, это отвечает обоюдным интересам, и глубоко обсуждали вопросы, касающиеся укрепления и развития дружественных корейско-китайских отношений. Стороны обменялись мнениями относительно положений на Корейском полуострове и других вопросов, находящихся в центре общего внимания.